борется, катаны бьются. Это японский криминал, якудза. Якудза бьется, в иероглифы сплетается на белом флаге красным солнцем. Восток, кунг-фу, клятвы, долины контролируют китайские триады. На экранах войны кланов, бифрошты, поляны рисовой земли на доли поделены. Стили! Стили боя делят на зоны. У каждого бойца на теле свои узоры. Прибыль на аферах, рэкете, наркотиках. Якудза на востоке разбираются между собой жестоко. Острые дороги контролируют политику. Оружие, торговля, золотые нити. Восточные бандиты бушидо по кругу. Мастер преподает ученикам свою науку. Провода под током, бьют хвосты драконов. Торпеды городские курсируют под Токио. Уличные коридоры, территории якудза. Боевые псы восходящего солнца. Мафия, пыль японский открытым текстом проявляет интерес к западным инвесторам. Сети ресторанов, клубов, игральных залов, якудза даже принадлежат телеканалы. Резня на улицах, катаны бьются. Это японский криминал, якудза. Якудза бьется в иероглифы, сплетается на белом флаге красным солнцем. Восток, кунг-фу, клятвы, долины контролируют китайские триады. На экранах войны кланов, бифрошты, поляны рисовой земли на доли поделены. Восточная тайна, ночь над Шанхаем. Мафия как заноза в сердце Китая. Дорога кривая, под криминальной схемой. Триады были за века до нашей эры. Камни, стены, бригады делят сферы. Четкая дисциплина, желтая кровь по венам. Мутной водой пропитана Хуанхэ. Тигр в броске, холод стали в руке. Блеск во тьме, горят золото слитки. Война Санцу, крыши древние свитки. Без прав на ошибки, теневой наркобизнес. Малые компании, синдикат вырос. Там пророс черный пиратский рынок. Тенью орла триада кружит над миром. Контроль героина под шелковым флагом. Китайской кухней управляют триады. Резня на улицах, катаны бьются. Это японский криминал, якудза. Якудза бьется в иероглифы, сплетается на белом флаге красным солнцем. Восток, кунг-фу, клятвы, долины контролируют китайские триады. На экранах войны кланов, бифрошты, поляны рисовой земли на доли поделены. Резня на улицах, катаны бьются. Это японский криминал, якудза. Якудза бьется в иероглифы, сплетается на белом флаге красным солнцем. Восток, кунг-фу, клятвы, долины контролируют китайские триады. На экранах войны кланов, бифрошты, поляны рисовой земли на доли поделены.